чайки. Он снова открыл сумки и чемоданы уже в третий раз. «Но, Арне, любимый, — сказала Эльса, — мы никогда не тронемся в путь, если ты не будешь доверять нашим спискам. Мы ведь составляли их неделями». «Знаю, знаю, не шуми. Мне нужно проверить всего лишь несколько мелочей». Его худое лицо сморщилось от страха, а руки снова начали дрожать. «Ему постепенно станет лучше, — думала я. Ему постепенно станет хорошо, — так сказал врач. Месяц полного покоя и ничего больше. Он переутомился, и виновата в этом школа». «Эльса, который час? Как, по-твоему, уже слишком поздно звонить ректору? Только чтобы объяснить ему, объяснить до конца. Я имею в виду, чтобы ему все стало понятно». «Нет, не звони опять. Не нужно. Не думай об этом». Но, естественно, он думает об этом. Думает все время. Правда, они давным-давно решили, что это прошение об отставке, которую не принимают. Они понимают, они хотят, чтобы он вернулся обратно, когда выздоровеет. Повернувшись к жене, Арне сказал настойчиво устало. Он повторял это уже сотни раз. «Проклятая школа! Проклятая малышня!» Она ответила: «Тебе бы учеников постарше. Твои слишком малы, они плохо схватывают. Но надо понимать». «Вот как! Их надо понимать. Да они маленькие чертенята, способные на все. Я говорю тебе, на все, только чтобы уничтожить мою работу и превратить мою жизнь в ад». «Арне, перестань. Успокойся». «Вот именно, успокойся. Великолепно. Скажу тебе, что больше всего на свете меня беспокоит, когда меня пытаются успокоить». Эльса начинала хохотать. Ее напряжение разрядилось страшным смехом, смехом, внезапно сделавшим ее лицо прекрасным. Он закричал: «Идиотка! Ненормальная!» Он яростно прокинул чемодан на пол и, повернувшись к ней спиной, закрыл лицо руками. Эльса очень тихо сказал: «Сожалею. Иди-ка сюда». Он подошел к стулу, на котором она сидела, и, опустив голову ей на руки, сказал: «Расскажи еще раз, как все будет». «Мы подплывем все ближе и ближе к берегу. Папина лодка очень маленькая, но сработана надежно. Это наше свадебное путешествие. Ты сидишь на носу. Ты никогда прежде не был в шхерах. Увидев каждую новую шхеру, ты думаешь: это та, что нам нужна. Но нет, нам надо в самую дальнюю глубь моря, к островку, который кажется иногда тенью на горизонте. А когда мы высадимся на берег, это больше уже не папин остров, это наш, собственный, на много-много недель. И город, и все люди исчезают все дальше и дальше, а под конец их вообще не видно, и у нас нет с ними ничего общего, лишь одно сплошное спокойствие. Сейчас, весной, дни и ночи бывают безветренны, беззвучны, можно сказать, прозрачны. Ни единая лодка не проходит мимо, долго-долго». Она замолчала, а он спросил: «Ну а потом?» «Нам не надо будет работать. Никаких переводов, ни почты, ни телефона, ничего, что было нам раньше необходимо. Мы почти не открываем привезенные с собой книги. Мы не рыбачим, не садовничаем. Мы только ждем, когда нам чего-нибудь захочется. А если не захочется, то значит, это вообще не важно». «Ну, а если нам чего-нибудь захочется?» — задал он свой вечный вопрос. И она ответила: «Тогда мы играем. Играем в какую-нибудь совершенно ненужную игру». «А с кем ты обычно играешь на острове?» Засмеявшись, она ответила: «С птицами». Он сел и посмотрел на нее. «Да, с птицами, с морскими птицами. Я всю зиму собираю и сушу для них хлеб. А когда, приплывая на Шхеру весной,